Часть первая. Самодисциплина и личный успех. Ваш жизненный успех больше зависит от того, каким человеком вы станете, чем от вещей, которые вы сделаете или приобретете. Как писал Аристотель, конечный итог человеческой жизни – это развитие характера. Из глав, представленных в данной части, вы узнаете, как следует развивать и использовать дисциплинированность для того, чтобы стать прекрасным человеком и достичь вершин личностного развития, как повысить свою самооценку, начать больше себя уважать и гордиться собой. Глава первая. Самодисциплина и успех. Самая первая и самая лучшая победа для человека – это победа над собой. Платон. Почему за свою личную и профессиональную жизнь одни люди успевают сделать несравнимо больше других? Этот вопрос интересовал многих выдающихся мыслителей на протяжении всей истории человечества. Более 23 веков назад Аристотель писал, что наивысшей целью жизни человека является достижение счастья. Он говорил, что каждый из нас должен найти для себя ответ на самый главный вопрос, как нам следует жить, чтобы быть счастливыми. От вашей способности задать себе этот вопрос и правильно на него ответить, а затем направиться туда, куда поведет ваш ответ, во многом зависит, будете ли вы счастливы, и если да, то как скоро. Начните с собственного представления об успехе. Как бы вы сформулировали его определение? Если бы вы могли взмахнуть волшебной палочкой и сделать свою жизнь прекрасной во всех отношениях, на что она была бы похожа? Опишите идеальную по вашим представлениям жизнь. Если бы ваш бизнес, работа и карьера были идеальными во всех отношениях, как бы они выглядели? Чем бы вы занимались? На какую компанию стали бы трудиться? Каким было бы ваше положение? С какими людьми вы бы работали? И самое главное, какие качества вам нужно развить и от каких избавиться, чтобы сделать идеальную карьеру? Если бы ваша семейная жизнь была идеальной во всех отношениях, на что она была бы похожа? Где бы вы жили и как? Какой образ жизни вы бы вели? Какими бы были ваши отношения с членами семьи? Если бы для вас не было ничего невозможного, и вы могли бы взмахнуть волшебной палочкой, что бы вы изменили в своей сегодняшней семейной жизни? Если бы у вас было идеальное здоровье, как бы вы его охарактеризовали? Как бы вы себя чувствовали, каким был бы ваш вес, насколько ваше состояние здоровья и физическая форма отличались бы от сегодняшних. И самое главное, какие шаги вы можете предпринять уже сегодня на пути к достижению идеального здоровья и энергичности. Если бы ваше финансовое положение было идеальным, каким был бы ваш банковский счет? Сколько приносили бы вам каждый месяц и каждый год ваши инвестиции? Если бы у вас было достаточно денег, чтобы навсегда избавиться от забот о финансах, какой была бы эта сумма? Какие шаги вы можете предпринять, начиная с сегодняшнего дня, чтобы создать идеальную финансовую жизнь? Найдите тело по душе. Одно из популярных определений успеха звучит следующим образом. Иметь возможность жить так, как вам нравится, делать только то, что вам хочется, с теми людьми, которых вы сами выберете, и в тех условиях, которые вас устраивают. Как только вы начнете размышлять о том, в чем заключается значение успеха лично для вас, сразу станет ясно, что нужно будет делать, чтобы приступить к созданию идеальной жизни. Кстати, самыми большими помехами на пути к осуществлению целей обычно оказываются ваши любимые оправдания и отсутствие самодисциплины. Дело не столько в том, что вы не знаете, что нужно делать, сколько в том, что вам не хватает дисциплинированности, чтобы делать то, что вы должны, независимо от того, нравится вам это или нет. Войдите в 20% лучших. Согласно так называемому принципу Паретто, 20% людей зарабатывают 80% денег и наслаждаются 80% плодов процветания. Справедливость этого правила неизменно подтверждается с того момента, как в 1895 году его сформулировал инженер, экономист и социолог Вильфред Паретто. Поэтому главная финансовая цель вашей карьеры должна заключаться в том, чтобы войти в число 20% тех, кто находится на верхушке пирамиды в избранной вами сфере деятельности. В 21 веке людям стали платить премию за знания и умения. Чем больше знаний вы приобретаете и чем больше умения проявляете, тем более компетентным и ценным работником вы становитесь. Чем лучше вы будете делать свое дело, тем выше будут становиться ваши доходы, они будут расти как по закону сложных процентов. К сожалению, большинство людей, те 80%, что находятся внизу, не прилагают почти или вообще никаких усилий к совершенствованию своих профессиональных навыков. По данным американского журналиста и писателя Джеффри Колвина, автора книги «Выдающиеся результаты», талант ни при чем. Большинство людей обучаются своей профессии в течение первого года работы и после этого уже не занимаются совершенствованием своих навыков. Постоянно работают над повышением уровня своего мастерства только самые лучшие специалисты в каждой конкретной области. Растущий разрыв в эффективности труда, зависящий от знаний, умений и упорства, привел к тому, что сегодня 33% финансовых активов Америки контролирует всего 1% ее граждан. Как начать с нуля? Любопытно отметить, что практически все люди начинают жизнь одинаково, не имея почти или вообще ничего. Почти все колоссальные состояния в Америке и во всем мире создавались за одно поколение. Это означает, что большинство людей начинают почти или совсем с нуля и зарабатывают все, чем владеют за годы своей собственной жизни. Почти все самые богатые люди Америки – мультимиллионеры в первом поколении. Яркими представителями этой когорты богатых американцев являются Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Ларри Эллисон, Майкл Делл и Пол Аллен. Примерно 80% миллионеров и мультимиллионеров начинали с минимумом средств, часто совсем без денег или даже по уши в долгах и без каких-либо заметных преимуществ, как Сэм Уолтон, чье состояние к моменту его смерти превысило 100 миллиардов долларов. Почему эти люди смогли добиться таких потрясающих успехов в то время, как достижения основной массы людей оставались более чем скромными? Известные теоретики бизнеса Томас Стэнли и Уильям Данко более 25 лет собирали материалы для книги «Мой сосед – миллионер». За это время они проанализировали жизненные пути более 11 тысяч богатых людей и взяли интервью почти у 500 миллионеров. Они спрашивали этих людей, что помогло им ощутить в себе способность достичь финансовой независимости, в то время как основная масса тех, кто начинал с того же уровня, все еще продолжали бороться за выживание. Примерно 85% представителей этого нового поколения миллионеров говорили что-нибудь вроде «У меня не было никаких преимуществ по части образования или умственных способностей, но я был готов трудиться упорнее всех остальных». Секрет успеха в упорном труде. Упорный труд невозможен без самодисциплины. Успеха добиваются только те, кто преодолевает природную склонность резать углы и выбирать легкие пути. Длительный успех будет возможен только в том случае, если с помощью самодисциплины вы сумеете заставить себя упорно трудиться на протяжении долгого, очень долгого времени. Как я уже отмечал в предисловии, мне пришлось начинать свою жизнь без денег и без аттестата о среднем образовании. За несколько лет я перепробовал множество работ, не требующих квалификации, где мне платили столько, что едва хватало дотянуть от зарплаты до зарплаты. В сферу торговли я попал случайно, когда долго не мог найти черной работы и много месяцев крутился в этой сфере без всякого толку, пока не начал спрашивать себя, почему одни люди добиваются в торговле больших успехов, чем другие. Как-то раз один из лучших торговых агентов нашей компании объяснил мне, что на долю 20% передовиков приходится 80% общего фонда зарплаты. Я никогда не слышал ничего подобного раньше. Это означало, что остальным 80% продавцов приходится делить 20% денег, оставшихся после того, как передовики забирали свою львиную долю. И тогда я дал себе слово непременно войти в 20% лучших. Это решение изменило всю мою жизнь. Великий закон. Вскоре после этого я узнал о существовании железного закона Вселенной, благодаря которому моя цель войти в 20% лучших становилась реально достижимой. Это был закон причины и следствия, или закон сева и жатвы, гласящий, что у любого следствия есть причина или ряд причин. Согласно этому закону, чтобы добиться успеха в какой бы то ни было области, человеку нужно сначала выяснить, каким образом достигается успех в этой области, а затем настойчиво применять необходимые навыки и совершать нужные действия до тех пор, пока он не добьется желаемых результатов. Отсюда правило. Если вы будете делать то, что делают успешные люди, раз за разом, снова и снова, то ничто не сможет помешать вам со временем получать такое же вознаграждение, какое получают они. Но если вы не будете делать то, что делают успешные люди, тогда вам ничего не поможет. Закон сева и жатвы, дошедший до нас в Ветхом Завете, это один из вариантов закона причины и следствия. Он гласит, что посеет человек, то и пожнет. Следовательно, урожай, который вы пожинаете сегодня, вырос из семян, которые вы посеяли в прошлом. Поэтому, если вы недовольны урожаем, вам лучше переключиться на возделывание другой культуры, то есть, начиная с сегодняшнего дня, совершать больше тех действий, которые ведут к успеху, и отказаться от тех, которые не ведут ни к чему. Успех предсказуем. Успех не бывает случайным. К сожалению, неудачи тоже не бывают случайными. Вы добиваетесь успеха, когда делаете то, что делают успешные люди, снова и снова, пока эти модели поведения не входят в привычку. Точно так же вы терпите неудачу, если не делаете того, что делают успешные люди. И в том, и в другом случае природа соблюдает нейтралитет. Она не становится ни на чью сторону. Природе все равно. Все, что происходит с вами, определяется законом, законом причины и следствия. Вы можете представить себе машиной со встроенным стандартным механизмом действия, который заставляет вас подчиняться естественному, практически неодолимому притяжению фактора удобства и пути наименьшего сопротивления, о которых я уже говорил в предисловии. Если вы не обладаете самодисциплиной, то ваш стандартный механизм включается автоматически. В этом состоит главная причина неполной самореализации и неспособности реализовать свой истинный потенциал. Если вы не прикладываете осознанных, целенаправленных и последовательных усилий к тому, чтобы обеспечить себя всеми составляющими успеха, за работу принимается ваш стандартный механизм. Повинуясь ему, вы начинаете заниматься теми приятными, легкими и малозначительными сиюминутными делами, которые приводят вас к разочарованию, финансовым трудностям и в конечном счете к поражению. Секреты успеха. Однажды во время телеинтервью нефтяной магнат Гарольд Лафайет Хант, человек, который благодаря собственным усилиям стал одним из крупнейших миллиардеров своего времени, раскрыл свой секрет успеха. Он сказал, для достижения успеха нужны всего три вещи. Во-первых, надо четко понять, чего именно вы хотите. Во-вторых, необходимо определить цену, которую вам придется заплатить, чтобы получить то, чего вы хотите. А в-третьих, и это самое важное – нужно решиться заплатить эту цену. После того, как вы определите, чего именно вам хочется, одним из самых важных условий успеха становится готовность. Успешные люди готовы платить необходимую цену, какой бы она ни была, и делать это столько, сколько потребуется до тех пор, пока не получат желаемых результатов. Всем хочется быть успешными, здоровыми, счастливыми, стройными и богатыми. Но большинство людей не готовы платить столько, сколько нужно. Иногда они согласны заплатить часть цены, но не всю. Их всегда что-то удерживает. У них всегда наготове какое-нибудь оправдание или рациональное обоснование своего нежелания быть дисциплинированными, чтобы делать все, что требуется для достижения их целей. Заплатите сполна. Как узнать, что вы сполна заплатили за успех? Очень просто. Оглянитесь вокруг. Вот видите? Для того, чтобы сказать, какую часть цены успеха вы уже заплатили, достаточно взглянуть на ваш теперешний образ жизни, на банковский счет. Согласно закону соответствия, в окружающем вас мире, словно в зеркале, всегда будут отражаться внутренний уровень развития вашей личности и цена, которую вы заплатили, чтобы его достичь. Говоря о цене успеха, следует отметить один интересный момент. За успех всегда нужно платить в полном размере, причем всегда платить вперед. Успех, чтобы о нем не говорили, это не ресторан, где вы платите после того, как насытитесь. Скорее всего, его можно сравнить с кафетерием, где можно выбрать все, что угодно, но платить приходится до того, как вы съедите. Мотивационный оратор Зиг Зиглар говорит, «Лифт успеха может сломаться, но ведь всегда можно подняться по лестнице». Учитесь у экспертов. Коп Капмейер, о котором я упоминал в предисловии, как-то сказал, что второй по важности принцип успеха после самодисциплины заключается в необходимости учиться у экспертов. Человеческой жизни не хватит, чтобы успеть выучиться всему самостоятельно. Если вы хотите быть успешным, то сначала узнайте, чему вам нужно научиться, чтобы добиться желаемого. Учитесь у экспертов. Читайте их книги, слушайте их аудиопрограммы, посещайте их семинары, пишите им или обращайтесь напрямую и просите дать совет. Иногда для того, чтобы изменить направление всей вашей жизни, бывает достаточно одной единственной идеи. Позвольте привести пример, подтверждающий мои слова. Несколько лет назад один из друзей порекомендовал мне отличного дантиста. Впоследствии я узнал, что у этого человека была потрясающая репутация, и к нему обращались стоматологи, когда у них возникали проблемы с зубами. Этот дантист рассказал мне, что в начале своей карьеры старался не пропускать ни одной крупной стоматологической конференции. Приезжая на очередное подобное мероприятие, он стремился послушать доклады лучших специалистов страны или даже всего мира и обсудить последние достижения в области стоматологии. Как-то раз этот человек потратил неделю времени и целую кучу денег на то, чтобы съездить на международную стоматологическую конференцию в Гонконг. Там он познакомился с новейшим открытием одного японского дантиста в области технологий косметической хирургии, позволявшим значительно улучшать внешний вид зубов, что необходимо каждому, кто желает иметь красивую улыбку. Вернувшись в Сан-Диего, этот дантист немедленно начал использовать новую технологию в своей практике. Вскоре он стал одним из лучших специалистов страны. Через пару лет к нему начали приезжать люди со всего юго-запада Соединенных Штатов. Достигнутый уровень профессионального мастерства позволил ему несколько раз повышать расценки на свои услуги. В конце концов, он заработал так много денег, что в 55 лет достиг полной финансовой независимости и смог оставить врачебную практику, чтобы провести остаток жизни в кругу семьи, путешествуя по миру и осуществляя свои заветные мечты. Мораль этой истории состоит в том, что постоянное общение с другими экспертами в поисках идей и советов привело этого человека к знакомству с новой технологией, которая помогла ему стать лидером в своей области и на 10 лет раньше отойти от дел. Подобного результата сможете добиться и вы, но только если всю жизнь будете заниматься совершенствованием своего профессионального мастерства. Поддержание умственной и физической формы требует непрерывной работы. Успех можно сравнить с хорошей физической формой, о которой необходимо заботиться каждый день – мыться, чистить зубы, правильно питаться и так далее. Начав работать над достижением успеха, вам нельзя будет останавливаться, пока вы не добьетесь всего, чего желаете. И даже после этого вам придется продолжать эту работу до конца вашей жизни и карьеры. Недавно, проводя семинар в Сиэтле, я посоветовал участникам купить и прослушать поступивший в продажу комплект моих аудиолекций на тему продаж, управления временем и персонального успеха. Во время перерыва несколько человек подошли ко мне, чтобы задать вопросы по содержанию семинара. Один продавец протиснулся вперед и во всеуслышание заявил: «Рекомендую людям покупать ваши лекции, вы должны сообщить им всю правду». «Что вы имеете в виду?» – просил уточнить я. «Вы не говорите всей правды о ваших учебных программах. Вы должны сказать людям, что они работают только на определенный период времени, а потом перестают действовать». «В каком смысле?» Мне все еще было непонятно, что он хотел сказать. 5 лет назад, — сообщил он, — я записался на ваш семинар, и ваши идеи показались мне убедительными. Я купил ваши программы и начал их слушать. Я каждый день читал книги об искусстве продаж. И вы были правы. За последующие 3 года мои доходы утроились, и я стал самым лучшим продавцом в своей компании. Но потом рост моих доходов остановился, и последние 2 года они остаются на одном уровне. Значит, через какое-то время ваши рекомендации просто перестают работать». И тогда я спросил его: «А что случилось с вами 2 года назад, когда ваши заработки перестали расти?» Немного подумав, он сказал: «Знаете, я продавал так много товара, что меня переманили в другую компанию, и с тех пор, как я стал работать на новом месте, мои заработки перестали расти». «А что вы делали на новом месте иначе, чем на старой работе?» — спросил я. Он собрался ответить, но вдруг остановился. По лицу этого человека было видно, что его осенило. «Боже мой, да ведь я прекратил этим заниматься. Перейдя в другую компанию, я перестал читать специальную литературу, слушать учебные аудиокурсы и посещать семинары. Я перестал все это делать. Совсем перестал». И он пошел прочь, качая головой и бормоча себе под нос: «Я прекратил этим заниматься, перестал учиться. Я ничего не делал». Стать экспертом в избранной области и постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, о которых я подробно расскажу в 5 главе, это все равно, что обрести и поддерживать отличную физическую форму. Если вы на какое-то время перестанете тренироваться, то не сможете сохранить ее на высоком уровне. Вы начнете деградировать. Ваш организм и мускулатура станут слабеть, вы потеряете силу, гибкость и выносливость. Чтобы их поддерживать, вам необходимо приучить себя работать каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Станьте тем, кем вы способны стать. Постоянно развивать самодисциплину необходимо еще и потому, что она поможет вам продвигаться вперед и вверх к самым большим успехам, каких вы способны добиться в жизни. Дисциплинированность поможет вам изменить свой характер, стать сильной личностью и прекрасным человеком. Упражнения на развитие самодисциплины окажут мощное воздействие на ваш разум и эмоциональное состояние, превратят вас совсем в другого человека. Представьте, что вы находитесь в химической лаборатории. Вы готовите раствор из нескольких химических веществ в чашке Петри и ставите ее на бунзеновскую горелку. Химикаты нагреваются до температуры, при которой они кристаллизуются и затвердевают. Но после того, как под воздействием высокой температуры эти вещества перейдут в кристаллическое состояние, их нельзя будет снова трансформировать в жидкое состояние. Точно так же можно сказать, что ваша личность в момент зарождения похожа на жидкость, текучую и бесформенную. Но по мере того, как вы подвергаете ее воздействию самодисциплины, принуждая себя заниматься трудными, необходимыми делами вместо приятных и легких, ваша личность кристаллизуется, затвердевает и переходит на новый, более высокий уровень. Самая большая польза от применения самодисциплины в процессе достижения ваших целей заключается в том, что вы становитесь совершенно другим человеком, сильным, решительным, упорным и хорошо владеющим собой. Вы формируете и закаляете свою личность. Вы становитесь лучше, чем были. Согласно одному из правил успеха, чтобы стать тем, кем вы никогда не были прежде, вам нужно делать то, чего вы никогда раньше не делали. Это значит, что для развития лучших качеств характера вам необходимо постоянно совершенствовать свои навыки самодисциплины и самоконтроля. Другими словами, вы должны заставлять себя делать то, чего не любят делать другие. Согласно другому правилу, чтобы достичь чего-то такого, чего вы не достигали прежде, вы должны приобретать и применять навыки, которых у вас не было раньше. Проявляя дисциплинированность, вы станете новым человеком. Вы будете лучше, сильнее и начнете лучше понимать, что вам нужно. Вы повысите уровень самооценки, самоуважения и заслужите право гордиться собой. Вы продвинетесь по лестнице человеческой эволюции, станете сильной и решительной личностью. Успех сам по себе награда. Самая замечательная особенность процесса достижения успеха заключается в том, что каждый шаг в этом направлении сам по себе награда. Каждое ваше действие, предпринятое на пути к самосовершенствованию и к таким достижениям, как у вас, никогда не было, наполняет вас счастьем, уверенностью в себе и удовлетворением. Вы наверняка слышали выражение «ничто так не способствует успеху, как успех». Это означает, что самой большой наградой, которую приносит успех, являются не деньги, которые вы зарабатываете, а то, каким замечательным человеком вы станете в процессе стремления к успеху и применения принципов самодисциплины всякий раз, когда в них возникает необходимость. В следующей главе я объясню, как стать настолько хорошим человеком, насколько это возможно. Практические упражнения. А теперь возьмите ручку и письменно ответьте на следующие вопросы. Если бы ваша трудовая жизнь и карьера были идеальными, как бы они выглядели? В какой конкретной области вам нужно проявить дисциплинированность, чтобы достичь такого результата? Если бы ваша семейная жизнь была идеальной, как бы она выглядела? В какой области вам нужно проявить дисциплинированность в первую очередь, чтобы воплотить этот идеал в реальность? Если бы вы обладали прекрасным во всех отношениях здоровьем, то результатом проявления дисциплинированности в каких областях это бы было? Если бы ваша сегодняшняя финансовая ситуация была идеальной, то проявление дисциплинированности в какой области помогло бы этому в наибольшей степени? Почему вы еще не стали таким успешным, каким хотите быть, и в какой области вам нужно проявить дисциплинированность, чтобы оказать себе самую большую помощь в достижении собственных целей? Какой навык, способный помочь вам реализовать свои цели, вы могли бы развить? Если бы вы могли взмахнуть волшебной палочкой и стать максимально дисциплинированным в какой-то одной области, то какую из них вы бы выбрали, чтобы оказать самое сильное положительное воздействие на свою жизнь?